Глава 18. Вий и мячик. «Приведите Вия! Ступайте за Вием!» — раздались слова мертвеца. «Замолчи, Женька!» — заорал вдруг мячик. Он боялся мертвецов. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, новое для нее слово Женя прочитала по слогам. «Чего?» — опять заорал мячик. «Какая еще коса?» «Молчи, мяч, по шее получишь!» «Искоса!» — продолжала читать Женя. «Увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был в черной земле». Тут Женя понизила голос, так, будто она сидела в бочке или под столом, и стала немного подвывать. Как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. «Теперь я!» — Юлька выхватила книжку и заныла своим визгливым голоском. «Тяжело ступал он, поминутно оступаясь, длинные веки опущены были до самой земли». С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное. «Железная маска!» — прошипел Том. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома. «Поднимите мне веки, не вижу!» — сказал подземным голосом Вий. И все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Тут все услышали тяжелый стук тела. Это мячик повалился навзничь, изображая Хому Брута. Все это происходило год назад, когда все они были на сборе братства под началом Олега Сумарокова. Там перезнакомились и подружились. Они были очень разные. Например, компанию Скина никто из них не одобрял, но к нему самому относились хорошо. Верили, что рано или поздно он отойдет от своих дружков. Тем более, что Скин хоть и спорил, но все-таки умел слушать и явно уважал своих новых знакомых, так не похожих на Скинов. Кроме того, ему нравился неписанный закон братства о верности друг другу. Мячик был младше всех, но он располагал к себе людей, был к тому же умелым гостеприимным хозяином, и его приняли в братство, невзирая на возраст. Теперь Олег был в Потьме, а его бывшие подопечные съезжались в Оглухино. Мячика сосед подбросил на 120 километров навстречу Ване оперу. Без небольших авантюр мячик вообще не мог существовать, и сейчас они на попутке мчались в Оглухино. Водитель, черноволосый молодой с виду парень, правил будто бы лениво, но очень умело. Машина летела, плавно обходя небольшие препятствия. Слушая разговор за спиной о суде над Олегом, он вдруг сказал: «Я 9 лет отсидел». «А дали сколько?» 15. «Вот это да!» — выкрикнул восторженно мячик. «Двойное убийство!» — констатировал Ваня опер. Если бы мячик слышал наш пересказ их беседы, он обязательно бы спросил: а что такое «констатировать»? И обязательно ошибся бы и произнес «константировать», будто это слово от имени Константин. «Расскажи!» — заныл мячик. Водитель покосился в зеркальце на компанию за его спиной. «Да вы еще маленькие!» Но постепенно рассказал все-таки историю, которая действительно вряд ли предназначалась для детских еще ушей мячика. Водителю тогда было 19 лет. Мать у него русская, а отец чеченец, жили в Москве. Родители разошлись, когда ему было 2 года. Он не знал ни слова по-чеченски. Чувствовал и считал себя русским. Он ехал из Воронежа в Москву. По дороге остановился поесть. Снял прямо на дороге девчонку. Мячик, в отличие от Вани Опера, не очень-то понял, что это значит. И сел с ней в ресторане. За соседним столом пировала компания. Двое из них подошли к нему и сказали: «Отдай нам свою девчонку, парень, мы тебе заплатим». «Они видели, — пояснил водитель своим юным пассажирам, — что это не моя девушка, что я просто снял ее. Но я не собирался, конечно, ею торговать. Мы с ней хорошо сидели, разговаривали». Он встал, ответил, что ужинает с девушкой и просит их вернуться к своему столу. Тогда один из них ударил его по лицу, а второй сказал: «Что, может быть, мало? Мы сейчас поужинаем и добавим». «Тогда я пошел к машине», — рассказывал водитель, по-прежнему едва касаясь руля. Взял револьвер, вернулся, подошел к их столу и выстрелил сначала в одного, потом в другого, обоих наповал. И не стал убегать, просто милиция забрала меня и все. «Скажи», — спросил Ваня с мучительным каким-то интересом, «ведь тогда еще вышка была. Ты знал, что или вышка, или во всяком случае сядешь надолго? Ты сомневался все-таки, когда у машины стоял, брать револьвер или нет?» «Нет, совсем не сомневался». «Ты, наверное, не помнил себя. Очень обидно было». «Нет, прекрасно помнил. Никакого у меня аффекта». Ваня это слово, конечно, знал, а мяча, конечно, нет. «Не было. Просто я знал, что должен это сделать, что у меня нет другого выхода, что я не могу этого не сделать, понимаешь? Они сильно оскорбили меня и при девушке». Все трое помолчали. Мячик вообще сидел с полуоткрытым ртом. Вид у него был такой, будто он боялся, что водитель сейчас нагнется, достанет из-под сиденья револьвер, обернется, да и прошьет насквозь Ваню, а потом его, Мячика. «А почему только 9 отсидел?» — спросил Ваня. А Мячик подумал: «Ничего себе, только! Это была почти что вся его жизнь». «Работал хорошо, условно-досрочно вышел», — лаконично сказал водитель и замолк до конца дороги. А Ваня почему-то... Трудно восстановить сейчас с точностью все течение их разговора. Стал пояснять Мячику про свидетельский иммунитет. «Это у меня иммунитет. Я туберкулезом заболеть не могу», — похвастался понятливый Мячик. «Да нет, это другое. Ты имеешь право не давать показания против самого себя и своих близких родственников, даже если ты был очевидцем их преступления». «А если я против своего друга Федьки тоже не захочу давать показания? Если он мне ближе любого родственника? Если я его сдавать ментам не хочу?» «Тебе можно не давать показания только против отца, матери, братьев, сестер, жены. У тебя ее вроде еще нет. Детей и внуков тоже пока не наблюдаю. Ну и, конечно, бабушки и дедушки. А про всех других, если откажешься давать показания или соврешь, ответишь по кодексу». Ваня Опер был известен среди одноклассников, дворовых приятелей и членов братства тем, что в любом разговоре, где шла речь об очередной истории с рукоприкладством, в разгар обсуждения главного вопроса, кто прав и стоили ли съездить Мишке по физиономии или надо было ограничиться строгим внушением, но всегда находились те, кто уверяли, что необходимо было добавить, раздавался вдруг спокойный голос Вани: 112-е. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, поясняя. Это если в больницу попал и долго в школу не ходил. Из хулиганских побуждений часть вторая, Д, до 5 лет. Или истязание группы лиц по предварительному сговору, 117-я, часть 2-я, Е, от 3 до 7. И опять пояснял. Это когда Пашку взрослые парни каждый день после школы метелили. И горячий спор сменялся обычно минутой задумчивости. Хотя все это относилось к тем, кому уже минуло 14 лет, но и 12-летние понимали, что их время не за горами. Уголовный кодекс Российской Федерации, который ни в руках, ни в голове не держали большинство из тех, кто каждый день дрались, задирались и приставали к прохожим в бескрайних просторах России и ошарашенно взирали потом на мир из-за решетки в зале судебного заседания под всхлипывание и приглушенные, чтоб не вывели из зала рыдания матерей, Ваня опер знал наизусть, так, как его тезка Ваня Бессонов Евгения Онегина. Вскоре все сидели в теплой избе у мячика и, ожидая прибытия Жени, можно сказать, с минуты на минуту обсуждали проблемы правосудия вообще, в России в особенности. Говорили о преступниках, особенно о киллерах. Впрочем, стоит упомянуть, что в братстве еще прошлым летом было принято решение не употреблять в разговоре слово «киллер». Это предложение внесла и обосновала Женя. Это слово многим нравится, только они не признаются. «Я киллер». Красиво звучит и не очень даже понятно. И это, я думаю, тоже. Пусть даже самую малость, но подталкивает человека к тому, что он выбирает такую ужасную профессию. Здесь иностранное слово вообще совсем ни к чему. Вот компьютер, например, его ничем не заменишь. А вместо «киллер» нужно всегда говорить «наемный убийца». Точно, и по-русски. Еще бы лучше «убивец», как в деревнях раньше говорили. Раз о преступниках. Разговор всегда переходил к смертной казни. Скин, не задумываясь, высказался твердо и определенно, как всегда, агрессивно. «Стрелять их надо!» Это была его любимая присказка. «Отчего их жалеть-то? Они же кого убивают? Не жалеют. Они убивают, значит, и их надо убивать». «Правильно. А людоед видел по телеку, вообще людей варил и ел». «Не говорите гадости!» — закричала Нита. — Так если правда ел, значит, давай и мы его сварим, по-твоему, так? — Лучше зажарим, — крикнул Скин. — И съедим, да? — А в Упорове одна бабушка живет, — сказала Нита. Говорят, ее сына расстреляли, а через полгода настоящего убийцу поймали, а он у нее один был. — А раньше по суду четвертовали. Отрубали одну руку, потом другую, одну ногу, потом другую. Живого человека как бы на 4 части рубили. А потом уже нет, не стали так делать. Пугачева должны были четвертовать. — Какого Пугачева? — встрял мячик. — Аллы Пугачевой мужа. — Ты заткнешься? — спросил Скин. Но его остановили несколько голосов одновременно. В их компании так разговаривать не было принято. Заметим под конец, что мячик был не такой уж мячик, как это может показаться. Не только в своей деревне, но, пожалуй, и во всем районе он был известен тем, что 10 лет от роду принял роды у своей молодой тетки прямо в лесу под елочкой. Он вел ее в больницу, да не довел. Здоровая 19-летняя молодуха родила по дороге, не успев помучиться. Когда потом его спрашивали, «Как же это ты, мячик?», он отвечал недовольно. «А чё такого? Что я не видел, что ли, как телятся или щенятся?»